пестрый рис. 400-500 граммов риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 стебля лука-порея, по половине красной, желтой, зеленой паприки, по половине корнеплодов сельдерея и петрушки, горсть замороженного зеленого горошка или кукурузы, 5-6 соцветий цветной капусты, 5-6 соцветий брокколи, любые приправы, оливковое масло. Все овощи нарезать или кубиками 5 мм, или брусочками 10-15 мм. Капусту разделить на соцветия. Отварить рис, слить воду. Добавить в него потомленные последовательно в одной сковороде репчатый лук, морковь, сельдерей, петрушку, красную, желтую и зеленую паприку, порей, цветную капусту и брокколи. В конце добавить зеленый замороженный или свежий горошек. Все прогреть на сковороде в том масле, на котором жарились овощи. Приправить любыми приправами.